Над Очаковым пронес ветер тучу слез и хмари, и свалился на базаре наковальню в навоз. И на всех остервенясь, дождик, первенец творенья, горсть за горстью, горсть и горсть, хлынул шумным уверением в снег и грязь, на зиму остервенясь. А немного погодя, с треском расшатавший крючья, шлепнулся и всею тучей водяной бурдюк дождя. Этот странный талисман, с неба сорванный истомы, весь туманного письма, рухнул вниз не по пустому. Каждым всхлипом он прилип к разрывным побегам лип, накладным листом пистона хлопнуть вплоть, пропороть, выстрел, цвет, тепло и плоть. Но зима не верит в близость, вдали и смерть верит снег, и седое небо, низись, сыплет пригоршнями известь, это зимний катахизис, шепчут хлопья в полусне. И шипя кружит крупа по небу и мертвой глине, но мгновенный вздох теплыни одевает черепа. Пусть таща, как щепа, вязь цветочного шипа, новолунью улыбаясь, как на шапке, шелопая, сохнет краска голубая на сырых концах серпа. И долбя, и колупая льдины старого пласта, спит и ломом бьет по сине рты колоколов разине, размечтавшийся в унынье звон великого поста. Наблюдая тяжбу льда в этом звяканье с просонья, под оконниками тонет зал военного суда. Все живое беззаконье, вся душевная бурда из зачатий и агоний, в снеге, слякоти и звоне, перед ним как на ладони, нынче так же, как тогда. Чем же занято собрание? Казнью звали в те года переправу к Березани. Современность просит дани. Высшей мере наказание служат эти господа.